Конец записи. Время 19:08. Джек положил листы на стол. Господи, что же там произошло? Хьюстон протянул руку и забрал расшифровку. За мной уже вылетел вертолет. Я хочу прослушать запись лично. Но, откровенно говоря, есть только один способ узнать ответ на вопрос, который только что задал. Он там, внизу. Дрожащей рукой Джек взял стакан с виски и выпил его, содержимое одним глотком. Крепкий напиток огненной дорожкой побежал к его желудку. «Джек!» Джек снова наполнил свой стакан, откинулся на спинку стула и стал пить, теперь уж понемногу, отдавая должное вкусу. «Я согласен», — просто сказал он, встретившись взглядом с адмиралом. Хьюстон кивнул и поднял стакан. Джек поднял свой и чокнулся со старым другом. «За отсутствующих друзей!» — предложил он. Глава 9. Части головоломки. 29 июля, 12:07. Университет Рюкю, префектура Окинава, Япония. Карен торопливо шла по служебной автостоянке, опаздывая на встречу с Миюки, с которой она условилась вместе пообедать. Кабинеты лаборатории ее подруги были расположены на 4-м этаже здания Ягасаки, в котором раньше располагались правительственные учреждения. Изначально университет Рюкю, образованный в 1950 году гражданской администрацией США, был частично построен на территории древней крепости Шури. В 1972 году японцы упразднили администрацию, и с тех пор университет начал разрастаться, занимая новые площади. Взлетев по ступеням, миновав двойные двери, Карен предъявил удостоверение охранника за столом. Тот кивнул и взмахом руки разрешил ей пройти, после чего занес ее имя в лежащую перед ним регистрационную книгу. Президент университета Рюкю принял все меры предосторожности. Хотя остров Окинава потихоньку начал выбираться из хаоса, вызванного природными катаклизмами, случаи мародерств все же периодически происходили. С целью сберечь имущество университета охрана была усилена. Карен поднялась по лестничному пролету и прошла мимо лифтов. Подход к ним был перегорожен ярко-желтой лентой, а рядом стояла табличка с надписью «Лифты не работают». Карен подумала, что компании, производящие эти ленты, сейчас, наверное, гребут деньги лопатой. Такие же ленты, словно приветственные транспаранты, в праздничный день украшали нынче весь город. Глянув на часы, Карен ускорила шаг. Предстоящая встреча должна была стать первой после того, как женщины вернулись из жуткого путешествия на руины Чатана. Сегодня утром Миюки позвонила Карен и попросила непременно зайти к ней в лабораторию. У нее появились какие-то новости относительно хрустальной звезды, но по телефону в подробности она вдаваться не стала. Карен мучила любопытство. Что ж такого удалось узнать подруге? В течение последних 3 дней она сама была занята собственными изысканиями, пытаясь выяснить происхождение загадочного языка, но дело шло ни шатко, ни валко. На острове постоянно происходили перебои с электричеством, что приводило к отключению всех видов связи. Сначала Карен была уверена, что иероглифы аналогичны протоиндийским письменам, найденным в пакистанских руинах долины Инда. Но более тщательное сравнение показало, что схожесть их обманчива. Эта линия исследования оказалась тупиковой, но на ней свет клином не сошелся. Карен обратила внимание на другой, похожий, но еще более удивительный язык. Однако озвучить свою теорию она была еще не готова. Ей требовалась дополнительная информация. Поднявшись по лестнице, Карен увидела ожидающую ее Миюки, облаченную, как всегда, в белоснежный лабораторный халат. — Охранник предупредил меня о твоем приходе, — сообщила японка. — Идем. Когда они шли по коридору, Карен спросила: — что тебе удалось выяснить? Миюки только покачала головой. Ты сама должна это увидеть. Они прошли мимо университетских аудиторий. А как поживают твои иероглифы? Поколебавшись, Карен все же ответила: возможно, у меня появилась ниточка. Миюки удивленно посмотрела на подругу. «Правда?»